С Колей мы знакомы были 100 лет. Он принадлежал к тем абсолютно нормальным славным людям, у которых все идет нормально и всегда как бы к лучшему. Все тяготы бытия, которых, конечно, избежать он не мог, были ему по щиколотку. Отлично, честно воевал. И не царапины. Вернулся без никаких синдромов и истерик, не озверев и не отчаявшись. Просто с нормальными седыми висками. Быстро нашел работу, удачно женился, и хотя его с Тони, на мой взгляд, можно было потолковать лишь о предметах конкретно вечных, что где почем и какой обед завтра, я видел. Коля счастлив, пуговицы на рубашках и стрелки на брюках у него всегда в состоянии идеальном. В доме всегда чисто, уютно и есть чем поживиться. И где уединенно прилечь, если голоден и устал. Иногда я ему даже завидовал. В конце концов, парный духовный поиск, в отличие от щей до каши, штука далеко не каждодневная, а вот штопать самому себе носки подчас бывает некогда, а подчас обидно. С ним было легко и просто дружить, а когда я рассказал ему свой замысел, он только восхищенно подцокал языком. От души пожал мне руку и коротко сказал: «Тошка, ты человек с большой буквы. Если перейдешь от слов к делу, я в команде». Тони дома еще не было, а у Коли нынче оказался свободный день. Грех так говорить теперь, но тогда я подумал: повезло. Мы расселись по интеллигентскому обыкновению на кухне. Он стремглав разметал чашки по столу. Беден выбор у людей, если они не хотят надираться. Чай или кофе. Не минералку же для разнообразия разливать на двоих. То ли дело у выпивающих. Пиво, вино, сухое, вино мокрое, коньяк, водка, джин, виски, бурбон, одеколон. Прихлебывая густую, сбитую с сахарной пенкой растворяшку, я кратенько обрисовал нежданно-негаданно возникшее интересное положение. В работе по Сошникову Коля самым непосредственным образом участвовал и теперь испытывал такую же отчаянную, сродни отцовской обиду, как и я. «Но и откуда этот сволочизм?» — угрюмо осведомился он, когда я закончил. «Ясно, что Сошку траванули, но кто, зачем и как — непонятно. Химические частности, возможно, выяснят в больнице, хотя, откровенно говоря, не уверен. Похоже, химия хитрая. Не клофелин. В обычной больнице такую вряд ли расколют. Но, может, хоть в чувство Сошку приведут. Столь частные частности нам, в конце концов, не так важны. А вот кто и зачем, придется выяснять. Нам придется. Кроме нас, больше некому». «Венька?» — сразу взял он быка за рога. «Да, это единственная зацепка. Найти его, думаю, будет несложно. Сосед, 2 этажами ниже», — так сказал Сошка. «Просто тебе это по должности и по навыкам сподручнее». «Разумеется», — согласился Коля и несколько раз увлеченно кивнул. Я чувствовал разгорающийся в нем азарт. «Версия такова. Тебе его имя назвал сам Сошников. Скажем, в ментовке, куда его привезли. И посмотрим реакцию. Во-первых, на то, что у Сошникова совсем не весь разум отшибло. И во-вторых, что мы так скоренько на названное имя вышли. Ведь вариантов не столько уж много. Либо Венька сам работал, либо видел, кто работал, поскольку при этом присутствовал. Вероятность того, что он ни при чем, разумеется, есть, но крайне малое. «Абстрактное», — добавил Коля, сделав пренебрежительный пас левой рукой. Кулаком правой он подпирал щеку.